Ах, Маечка, я их называю так, как их звала Рахиль Михайловна и все остальные, а не по паспорту. Кстати, мама читала этот рассказ и кое-что уточнила, что я исправил, но этого не трогала. Так ты веришь ей или мне? Это вместо того, чтобы позвонить и сказать спасибо тебе, что написал добрые слова о маме. Через день звонит, мнется, ждет комплимента во книге. Ну, я, слаб человек, покривил душой и сказал то, что она хотела услышать. И всем, нападав и оплевав, улетела. В книге она со всеми свела счеты. Всем дала по мозгам, массу напутала, не разрешив редактору прикоснуться ни к одной букве, а это и чувствуется. Нам было читать интересно, ибо мы свидетели почти всего, что она рассказывает. О Л.Ю. она пишет довольно много. Хорошо, но холодно. И, в общем, без должного пиетета. Не соблюдает дистанцию. В одном месте не удержалась и насплетничала про Агранова. Это подло по отношению к Л.Ю., ибо она всегда это отрицала. Майя могла бы не тиражировать сплетню, ибо видела от Л.Ю. только хорошее. Странно, что многие друзья Л.Ю., которые к ней действительно хорошо относились и любили ее искренне, после ее смерти начинают кусать мертвого льва. Майя, Андрей, Соснора. Еще глупость. Она все время пишет «Я пошла к Брикам». У Бриков в этот вечер и тому подобное. Бриков. ОМ уже давно не было, когда она познакомилась с Л.Ю. Просто не понимает, что пишет. «Я была у Бриков», пишет она, вернувшись от Лили Юрьевны и Василия Абгаровича. Шестое, 20 сентября. Нас с Инной, Софикой Чаурели и Кору Церетели с Левой Григоряном пригласили с коллекцией Параджанова в Амстердам. Все, что он выкидывал в мусорную корзину, а я вынимал и разглаживал утюгом, ибо письма из тюрьмы, что я бережно хранил, и прочее, теперь страхуют в тысячи долларов и выставляют в европейских музеях. 90% экспонатов было наших. Для Софико Сережа собственноручно написал и нарисовал сценарий «Страдания святой Шушаник», ей посвященный. Рисунки и заставки восхитительные. Она отдала его в экспозицию, и разные вещи Коры. Два дня возились, развешивали, надписывали и тому подобное. Для тюремного стенда я попросил найти метр колючей проволоки. Привезли новый огромный моток в заводской упаковке. Можно было огородить концлагерь. Откуда это у них в этой кукольной стране? Вернисаж назначен на 7 часов. Мы приходим нарядные и видим аварийную машину. Насосы отсасывают воду, суетятся рабочие, полиция. Конечно, раз это связано с Параджановым, то прорвало трубу, которую никогда не прорывало, и затопило зал. Я закричал: «До конца не убирайте! Это будет похоже на его жилище, где лило с потолка, стены были в разводах и висели эти его неповторимые работы». Ведь и Анна Маньяни запрещала на свои фото ретушировать морщины. «Они дались мне слишком дорогой ценой», — говорила она. Так и прошло открытие в обстановке несколько хаотичной, но веселой и непосредственной, вполне в духе Сергея. Выставка висела в киномузее Амстердама несколько месяцев.